Глава вторая. Та, о ком я помню. Я постепенно обучаю людей на местах, да и сам параллельно учусь быть правителем. Они все больше проникаются новыми законами, свободой и ответственностью. Преступлений в королевстве почти не происходит. Экономика медленно, но верно налаживается. Даже школы, с которыми из-за отсутствия образованных простолюдинов поначалу возникли проблемы, начинают работать более-менее приемлемо, давая детям начальный уровень знаний. Алхимические лаборатории производят нужные людям лекарства на основе украденных или просто купленных моими шпионами в империи рецептами. Хвала богам, нужные ингредиенты поставляет Нахар, если их оказывается невозможно отыскать на землях королевства. Теперь необходимый минимум пищи мы производим сами, возделывая плодородные почвы приграничья, а отправляемая Эльханом провизия дополнительно поддерживает страну. Войска переформировываются. Магические отряды теперь смешаны с простыми вояками. Я вместе со своими генералами, командирами и колдунами провожу постоянные учения и распределяю войска по стране так, чтобы и границы были усилены, и внутри королевства можно было их перебрасывать без проблем. Колдовская система также претерпевает реформы. Высших больше нет. Все они оказались предателями, и это сословие я упразднил. Направляющие тоже расформированы, и теперь малефики поделены на несколько рангов. Самые одаренные стали архимагами. Средняков уровня магистров я назвал мастерами. Остальных поделил на старших и младших магов. Теперь с помощью Беренгара я разрабатывал для них новую методику обучения и проводил регулярные собрания в разных частях королевства, чтобы лучше понимать их нужды, выслушивать предложения и общаться с теми, кто до сих пор составляет основную силу моей армии. А также присматривался к тем, кого намеревался в будущем ввести в разные органы власти. Самые лояльные колдуны получали земельные наделы и собственные поместья, на которых теперь трудились наемные крестьяне. Те, кто предпочитал служить в опасных местах, борясь с разными тварями, появившимися в моих землях после зимы, зарабатывал больше золота, чем те, кто просиживал штаны в гарнизонах. А те, кто хотел изучать и развивать магию, получили такую возможность в первом организованном в столице колдовском училище. Да, пока что там развивали лишь темные направления магии, но я надеялся, что с новым поколением магов, первые из которых уже проявили дар этой зимой, получится поработать лично и вылепить из них тех, кто владеет обеими сторонами дара Аулы. Посольство Империи, каждую декаду отправляющее в Лавенгейский вал письма, проверяемые мной, разумеется, о том, что происходит в государстве, отмечало колоссальную работу, проделанную новым владыкой Елайского королевства. В общем, дела шли более-менее хорошо, и в кои-то веки я почувствовал редкое для себя спокойствие. «Ты очень стараешься», — замечает Изабель во время одного из наших совместных обедов. «Народ вовсю восхваляет тебя. Я слышала, комитет по строительству сегодня рассматривал возможность постройки памятника в твою честь в столице, а на юге хотят открыть храм, посвященный сыну Ирандера. Не то чтобы мне нравилось название, но такая любовь народа не может не внушать трепета. Как глава посольства, моя бывшая подруга имеет такую привилегию — беседу с владыкой один на один. После того, как вспыхнуло восстание, и я отправился на север подавлять его лично, отношение Изабель ко мне изменилось в лучшую сторону. Конечно, я рад этому, но вместе с тем отмечаю и странности в поведении Златовласки. Иногда она ведет себя странно, и с чем это связать? С некомфортной обстановкой, свалившейся на нее ответственностью или еще чем-то, я не знаю. Да, она все еще является моей подругой. Да, я рад, что объяснился с ней. Да, мне приятно, что она, как посол, отмечает мои старания по изменению королевства и радуется успехам почти так же, как я. Однако есть и тревожные звоночки. Например, то, с какой ревностью она смотрит на Иссиль, с которой мы проводим довольно много времени вместе и обсуждаем дела ее земельного комитета. Девушки внешне похожи, и, кажется, Изабель думает, что я нашел себе для утех Елайку, ей на замену. И она сильно ошибается. Иссель привлекательна и умна, но я отношусь к ней так же, как и к большинству жителей своего королевства. Разве что с большим уважением за ее способности. Никаких чувств влечения к девушке с двумя разными глазами, фиолетовым и ярко-зеленым, я не испытываю. И уж точно не собираюсь пользоваться своим положением, чтобы затащить ее в койку. Хотя бы потому, что вижу, как она симпатизирует Тормунду, который все чаще и чаще находит повод провести рядом с Эссель несколько лишних мгновений. И пусть это не слишком достойно с моей стороны, рано или поздно я собираюсь воспользоваться этой привязанностью здоровяка. Или другой момент. То, как Изабель при всей доброжелательности ко мне относится к большинству моих подчиненных. Что к колдунам, что к Дайнхамелам, которые ее охраняют, что к простолюдинам. Она испытывает плохо скрываемое презрение. Причем сначала этого заметно не было. Изя общалась с людьми, выезжала со мной в разные кварталы столицы на собрания и благотворительные марши, но спустя несколько месяцев она перестала просить брать ее на выезды. Наоборот, начала держаться от моих людей подальше, словно они могли ее запачкать. Когда именно в ней произошло это изменение, я не отследил, но факт остается фактом. Мне такое поведение Изабель совсем не нравится. Но и это не все. Есть еще одна, самая главная причина, по которой я понимаю, что прежних отношений у нас уже не будет. У меня просто не осталось к Златовласке тех чувств, которые я испытывал раньше. Я люблю ее как подругу детства, но не более того. Ее вины в этом нет. Просто в присутствии Изи мое сердце больше не замирает, в отличие от воспоминаний об Айрилен. О Магессе я думаю постоянно с момента проведения ритуала привязки и того, как услышал ее голос. Вот и сейчас, сидя за длинным столом напротив Изабель, я пропускаю ее последние слова мимо ушей. «Прости, что ты сказала?» Девушка сокрушенно качает головой, поднимается из-за стола и легким грациозным шагом направляется ко мне. Я слежу за ее походкой, отстраненно отмечая, что сегодня она выглядит шикарно. Снова белоснежное платье с красным поясом, облегающее подтянутую фигуру, рубиновые украшения, высокая и сложная прическа. Изабель, игнорируя все нормы приличия, обходит мое кресло, останавливается за спинкой, опускает руки мне на плечи и начинает мять их. Легко, но настойчиво. Снова весь в своих мыслях. Когда ты в последний раз высыпался, Хэл? Я отмечаю про себя, что Ваше Величество куда-то пропало, и этикетом сегодня Изи, кажется, решила полностью пренебречь. Восприятие, которое теперь постоянно работает в моем энергокаркасе, молчит. Значит, опасаться нечего. Однако я удивлен такому неожиданному контакту. Не помню, честно говоря. Прикосновения Златовласки нежны, но чего-то мне становится от них не по себе. Поэтому я мягко накрываю ее ладони своими и убираю с плеч. Наверное, это верный вопрос, и с твоего позволения я уйду в свои покои пораньше. Мне нужно хорошенько отдохнуть. Однако едва я поднимаюсь, как девушка обходит меня, мягко толкает, заставляя опуститься обратно в кресло и совершенно неожиданно садится мне на колени. «Отдыхать можно по-разному, Хэл», — шепчет она, обвивая меня руками и приближая свое лицо к моему. Я чувствую горячее дыхание девушки, и чего уж скрывать, совершенно сбит с толку таким напором. Изабель прижимается ко мне своей упругой грудью, гладит лицо, наклоняется ближе, и все мысли мгновенно улетучиваются из головы. Нет больше удивления. Нет недовольства ее прошлым поведением. Нет никаких размышлений. Я могу думать только о горячем женском теле в своих руках. Ее губы касаются моих. Они горячи, словно пожары, вызывают в моем теле волну огненного наслаждения. Миг-другой мы целуемся, и язык Златовласки проскальзывает в мой рот, и в тот же миг у меня в голове начинает бушевать шквал воспоминаний. «Где я? Я ничего не вижу. Ничего не понимаю. Что со мной? Хелгар, спаси меня!» Темный дождливый лес, лежащее на мокрой траве тело Айрилен, я, несущий ее на руках через обезумевший лавингейский вал, наш поцелуй в шатре перед Айшадзул. «Остановитесь, Ваше Величество! Он не хочет воевать!» «Я верю тебе, Хелгар. Жаль, что мы не...» А затем я отстраняюсь, тяжело дыша. Резко встаю, заставляя ошеломленную Изабель соскочить с моих колен. «Что-то не так, владыка?» Томным и чуть виноватым голосом спрашивает она, опустив глаза и сцепив руки в замок. «Вам что-то не понравилось?» «Я не... Нет, я...» Пытаюсь подобрать слова, но ничего не получается. «Ну, в самом деле, не могу же я сейчас вывалить на Изи, что, целуя ее, у меня перед глазами возник момент поцелуя с Айрилен. а в голове зазвучали ее мольбы о помощи. «Нам не стоит этого делать. Только и могу выдавить я. Спокойной ночи, Изабель». И резко развернувшись, я выхожу из зала. От поведения Изабель я пребываю в замешательстве. Что на нее нашло? Неужели она так преисполнилась веры в меня, что готова была отдаться прямо в обеденном зале? На нее это не похоже. Совсем не похоже. В чем может быть причина такого поведения? Неужели это... Нет, не хочется даже думать о таком, но вывод напрашивается сам собой. Неужели она получила приказ соблазнить меня? Или получила его давно, но решила исполнить только сейчас? Разумеется, такое приходило мне в голову раньше, и я понимал, что это одна из вероятных причин послать Изабель ко мне в качестве посла, но... Елайский пепел, надеюсь, что мои догадки ошибочны. Это означало бы конец только-только наладившихся между нами отношений. Хотя вариант, при котором Изабель накинулась на меня без приказа сверху, а просто потому, что в ней взыграли чувства, не особо лучше. Оказавшись у себя в комнатах, я какое-то время раздумываю над этим и думаю, не идиот ли я, что отказался от такого заманчивого предложения. Однако почти сразу мои мысли переключаются на другое. Несмотря на близость женского тела и желание, которое оно вызвало, несмотря на страстный поцелуй Изабель, во время него я думал совсем не о ней. У меня перед глазами стоял образ Айрилен, а в голове звучал ее голос. Ее, а не той, что целовала меня. Именно это остановило меня от приятного продолжения сегодняшнего ужина, и именно это сейчас являлось тем, что занимало мои мысли. Яркая вспышка снова пронзает сознание. «Проклятье, да ведь мне не нужна никакая другая женщина! Мне нужна Айрилен, и я давно это знаю, давно понимаю!» 2 месяца назад я дал Беренгару приказ найти способ вернуть магистру Старвинг тело, и до сих пор не проходило и пары дней, чтобы я не спрашивал его об этом, но дело оказалось не из простых. «Беренгар!» — рявкаю я, и почти мгновенно рядом со мной формируется проекция учителя. «Слушаю, Хелгар». «Тело Айрилен. Есть подвижки?» «У тебя, Хрошев сын, есть редкая способность поднимать нужные темы в нужный момент». Усмехается Сейнарай, падая в кресло напротив меня. Подушки на нем едва шелохнулись, когда проекция Сейнарай на них уселась. «Неужели это тебя так события сегодняшнего вечера подтолкнули?» «Ты о чем?» «О том, что тебе понравился вкус молодых губ», — фыркает Сейнарай. «Да не смотри ты так. Весь замок — моя вотчина. Я вижу почти все, что происходит сразу везде. Сейчас на кухне, например, главный повар будет сношать...» «Избавь меня от подробностей», — покраснев, велю я. «И если ты такой вездесущий, то видел...» «Видел, видел. Блондинка сильно по тебе сохнет, парень, а ты убиваешься по умершей колдунье. Жил бы реальной жизнью». «Я и так ей живу. И мне очень не хватает верных людей. Тех, кому я могу доверять. Тех, кого могу... любить». На этот раз в словах Беренгара нет и тени издевки. Он предельно серьезен. «Да», — проглотив ком в горле, отвечаю я. «Понимаю. У меня тоже была та, кого я любил. Но ее уже не вернуть». «А у меня есть этот шанс, Беренгар. Так помоги мне. Ты говоришь о реальном мире, так вот он, реальный мир. В нем душа умершего сохраняется в частице Арканума, и ее можно вернуть, было бы желание». И оно у меня есть, не хватает только знаний и опыта. Беренгар тяжело вздыхает и качает головой. Пару дней назад я обыскивал архивы Ирандера в его лаборатории на глубинных ярусах подвалов. В тех, где он создавал творений, только еще глубже. Там настоящая помойка, но я подумал, что раз уж он умудрился вырастить для себя несколько тел, об этом должны были остаться хоть какие-то инструкции. Он был осторожен и подозрителен, конечно, но не до такой степени, чтобы держать столь важные знания исключительно в голове. И они остались, затаив дыхание, спрашиваю я. «На твое счастье», — усмехается Беренгар. «Записи насняты с людей кожи. Их не было в монолите Этерниума и структуре замка, потому и искать пришлось так долго. Но факт, общие указания там есть». «И...» «И там есть формулы и ритуалы для того, чтобы создать в теле творения сильную привязку для энергокаркаса мага. А также...» Он делает паузу. Для того, чтобы усилить эту привязку у более слабого мага. И подходящий кандидат у нас есть. Понимаешь, к чему я клоню? Понимаю. Похолодев, киваю я. Но нет. В таком случае придется сильно постараться. Пожимает плечами Беренгар. И это займет куда больше времени. Ничего, тело уже растет. В каком оно состоянии? То, что создание оболочки для Айрилин идет полным ходом, я знал. На это уходило столько размолотого в пыль Этерниума, питающего раствор, в котором росло тело, сколько за месяц потребляли кристаллы связи и маяки перемещений во всем королевстве. И в первое время я спускался в подземелье лаборатории едва ли не ежедневно, чтобы наблюдать за этим невероятным процессом. Однако через пару-тройку декад перестал это делать. Откровенно говоря, мне было слегка не по себе наблюдать за постоянно меняющимся женским телом, безвольно плавающим в огромной колбе со странной и мутной жидкостью. Да и одержимость вопросом возвращения Айрилин казалась мне не совсем нормальной, так что теперь время от времени я просто спрашивал Беренгара о том, как идет процесс. «Еще около 3 декад, думаю, и будет готово. Запасов Этерниума тоже хватит. Формулы ритуала я изучил и уверен, что все пройдет в порядке. Там нет ничего такого, с чем мы с тобой не справимся. Конечно, нужно будет добыть массу редких реагентов, но это не главное». «А что главное?» «Главное — то, что поможет душе прижиться в новом теле. У Ирандера была перчатка, которая исполнила бы эту задачу, а вот у твоей колдуньи ничего подобного нет». «И какие варианты?» Зная, что учитель может тянуть с ответом бесконечно долго, я уже наловчился направлять его в нужном направлении. «Использовать сущность мощного магического создания, заключенную в его сердце». «А конкретнее?» «В записях Ирандера указано только одно, которое он использовал для первой пары творений. Марийский горный лев». «Отлично! Мы знаем, что нам нужно. И где нам искать этого... льва?» «В том-то и дело», — задумчиво теребит иллюзорную бороду Сейнарай. «Что в Елайском королевстве или империи такого не найдешь, и уж тем более в халифате или у твоих друзей-наездников». «Беренгар!» — рявкаю я, теряя терпение. «Не томи! Где водятся эти твари?» «Твари», — поправляет меня собеседник. «Судя по всему, такой лев остался один. Они живут сотни лет. И Ирандер, кажется, в свое время убил самку. Так что в мире остался лишь ее муженек, самец». «Где он обитает?» «Мог сообразить и из названия», — небрежно махнув рукой, фыркает учитель. «В Марнийских горах, в землях северян».